Михаил Харламов, а также все, кто был знаком с Карпушкой, знали, что в большинстве случаев вымыслом в его диковинных историях было далеко не все. Чаще Карпушка только приукрашивал, сдабривал собственной неистощимой фантазией то, с чем приходилось сталкиваться ему в его скитальческой, горькой, до смешного приключенческой жизни. Кто знает, может быть, это приукрашивание было единственным щитом, которым Карпушка прикрывался от бесчисленных ударов неласковой к нему судьбы. Так это или иначе, но чтобы пустить про себя какую-нибудь веселую историю, он нередко не останавливался даже перед материальными лишениями. Ему нравилось, когда люди добрые, страсть как охочие до всяких историй говорили про него. А вы слыхали, что опять с Карпушкой-то сотворилось? Как-то в один из весенних дней, когда вокруг Савкина затона бушевало половодье, Карпушке захотелось удивить соседа, хитрого мужика Подифора Кондратьевича Короткова. Карпушка купил у затонского рыбака Гришки Аиста 10 живых, только что вытащенных из вентрей щук, пустил их себе под печку, куда заходила по весне вода, а сам побежал к Подифору. «Шабер!» — торопясь заговорил он. «Бери скорей сак! Пойдем у меня в избе щук ловить! Спокою мне от них нету! Бултыхаются проклятые под печкой! А сама боится! Водяной, — говорит там, — бежим, кум!» Кум, конечно, сразу же смекнул, в чем дело, но виду не подал. Напротив, изобразил на своем лице крайнее удивление. «Да ну, не может быть! Вот тебе крест! Пойдем, пойдем, Карпушка!» Выловив щук, Подифор Кондратьевич сейчас же собрался домой. «А мне Толику!» — крикнул удивленный Карпушка, видя, что сосед уносит всех щук. «А тебе за что?» — полюбопытствовал Подифор Кондратьевич. «Снасть-то моя! Купи, коль хочешь угостить свою маланью рыбкой. Ну, бывай, шабер, а то мне неколи. На гумно пора ехать. Ежели еще заплывут щуки, зови, приду, выручу». «Выручил волк кобылу!» — гневно заговорил Карпушка, но Подифор Кондратьевич уже успел хлопнуть дверью. Так и пошла-поехала по селу новая история из странной жизни Карпушки, появившегося в Савкином затоне годов 6 назад неизвестно откуда. Генеалогическое древо Карпушки не могла установить даже бабка Сорочиха, хоть ей нельзя было отказать в усердии. Сорочиха обошла всю округу, побывала во всех окрестных селах и деревнях, наведывалась даже в барскую садьбу, чтобы у самого Ягодного выведать кое-какие подробности о его бывшем работнике, но и Ягоднов не мог сказать что-либо вразумительное. От самого же Карпушки и вовсе нельзя было узнать ничего путного. Он начинал изъясняться до того туманно, вспугивал в памяти своей столько событий, не относящихся к делу, что и стоически терпеливая сорочка в конце концов не выдерживала и, не дослушав до конца, сердито поджав губы, удалялась. А Карпушка, ухмыляясь, приговаривал вслед ей: «Ну и черт с тобой, старая ведьма, уходи!» Впоследствии сорочке удалось все же как-то выяснить, что еще младенцем Карпушка был подкинут бедной матерью, по нечаянности родившей его в девках. Вырос он у чужих людей, затем скитался бог знает где. В Савкином затоне объявился 18 лет от роду. Женился на одинокой Миланье, которая была старше его на целых 7 лет, из которой что-то не ладилось у Карпушки. Видать, не от хорошей семейной жизни подался он на Волгу. Теперь же, узнав о том, что его друг решил возвратиться к матери в Панциревку, Карпушка сообщил Михаилу, что вернется вместе с ним и попытается помириться с Миланьей. «Довольно я погнул хребтину на этих саратовских купцов», — сказал он. «Поехали-ка Михайло в самом деле домой. Бог не выдаст, Маланья не съест. Савкин затон селенье давнишнее и судьбы необыкновенной. Окруженное сплошь княжескими и графскими владениями Шереметьево, Нарышкино, Чадаева, Чекмазово, Ягоднево, само оно в числе очень немногих не входило ни в одно из этих помещичьих владений, никогда не было крепостным, а принадлежало знаменитому в Подмосковье монастырю. Сюда, в один из глухих болотных и лесных уголков Саратовщины, высылались на работу узники монастырской обители, в основном беглые мужички с северных окраин России, преимущественно владимирские. Оттуда, видать, докатилась до Савкина затона круглое и певучее «О» в говоре затонцев. Это оконье и поныне отличает их от говора соседних сел и деревень. Здесь эти люди осушали болото, сеяли коноплю, лен, а позднее рожь и пшеницу, занимались пчеловодством. К осени снаряжали большой обоз и под сильным конвоем вооруженных ружьями мужиков отправляли в монастырь за 1000 верст. Не все, понятно, попадало в монашеские кладовые и амбары. Немалую долю добытого добра ухватистые затонцы оставляли себе и с годами поокрепли настолько, что начисто откупились от святой обители, построили свои прочные дубовые дома и стали платить подати уже не монастырю, а царевым чиновникам. Чиновники эти поначалу сильно лютовали, драли с мужиков 3 шкуры, но со временем смягчились, присмирели, сделались покладистей, поласковее. А какой продолжал лютовать, обязательно попадал прямо в вишневый омут. И попадал туда, как свидетельствуют старинные бумаги, по пьяну делу, чему никто из местных урядников не удивлялся. Сборщики податей напивались у Савкиных медовой браги и уползали от них порачи, а таких омут только и ждал. Так что после несчастливо влюбленных барынь 2-е место по числу утопших в омуте занимали царские чиновники. Все жители села хорошо знали, что расправой над чиновниками руководил Савкин, но молчали. Старик Савкин был пострашнее царевых слуг. Не в устрашении ли сборщикам подати селение и было названо Савкиным затоном. Затон тоже нечто мрачное, темное, загадочное, вроде омута. Как-то само собой получилось, что во главе нового поселения его некоронованным владыкой и ревностным хранителем обычаев стал старик Савкин, прадед нынешнего Гурьяна Савкина, одним из первых посланных сюда из обители и проживший на свете 99 лет. В молодости он был смугл, черноволосый, вероятно, даже красив, но к старости оброс дремучей, бурой бородой так, что кроме глаз, рта и ушей ничего не было видно. Лишь кончик толстого, источенного оспой носа торчал из диких зарослей. Зимой и летом Савкин хаживал босой, отчего ноги его покрывались струпьями. Короткопалые толстые и широкие, они были похожи на слоновьи и на протяжении почти целого столетия уверенно попирали затонскую землю. Все сыновья, внуки и правнуки внешностью своей были в Савкина старшего. Густая бурая волосня, в которой прятались маленькие, угрюмые, неопределенного цвета глазки и все прочие черты Савкиного обличия, были как бы постоянной формой, освященной родовыми традициями и потому строго почитаемой. У Савкина-старшего рождались только сыновья. Ходили, впрочем, слухи, что были и дочери, но Савкин дочерей не любил и топил их в вишневом омуте, как слепых котят, едва они появлялись на свет Божий. Дочери — плохие хранители фамилии, да и хлопотно с ними, с дочерьми, а лучше уж их туда, в омут. И вот этот-то Савкин был владыкой села. Символический скипетр свой он, умирая, передал сыну. Сын своему сыну. И так власть дошла до Гурьяна, который по свирепости не только не уступал прадеду, но во многом превосходил его. Без согласия Гурьяна никто не имел права поселиться в Савкином затоне, а ежели кто рискнул бы сделать это, то скорехонько очутился бы в вишневом омуте или поломал бы себе шею. Все ожидали, что такая именно участь постигнет и светлого парня, объявившегося нежданно-негаданно в заповедных Савкиных местах и с неслыханной дерзостью начавшего выкорчевывать деревья, которые хоть и принадлежали помещику Гардину, но все равно находились под неотвратным бдением Гурьяна Савкина. «Быть ему в омуте!» — шептались затонцы. Но проходили дни. Солнечное пятно по левому берегу Игрицы продолжало увеличиваться, а парня никто не трогал. Не иначе, как святой, коль сам Гурьян не поднял на него своей окаянной руки, решила тогда сорочиха. С ней согласились, и любопытство, вызванное незнакомцем, удесятерилось. Многие втайне подумывали, а уж не пришел ли вместе с этим светло-русым богатырем конец гурьяновской власти? Не послан ли он самим царем, чтобы укоротить зверя, державшего селение в вечном страхе? Начали припоминать, не видал ли кто раньше этого человека. И тут кто-то объявил, что в соседней деревне Панцеревке, вымененной когда-то Гардиным на двух гончих псов, проживает некая Настасья Хохлушка. Ее привез сюда из Полтавской губернии с двумя детьми, 12-летним Михаилом и 8-летней Полюшкой, Аверьян Харламов, бывший работник Гардина, прослуживший в царской армии 25 лет. Вскоре по прибытии на родину Аверьян умер, и Настасья Хохлушка осталась одна с сыном и дочерью. Потом сын, уже 17-летний Михаил Аверьянович, куда-то пропал. А ныне, говорят, вновь объявился. Его недавно видели возле Подифора Короткого двора. И вот, может быть, это и есть он самый тот парень, вызвавший так много разноречивых толков. В качестве разведчицы в Панцеревку выслали бабку-сорочиху. Она-то и докопалась до истины. В самом деле, появившийся против вишневого омута за Игрицей молодой человек есть никто другой, как Настасьи Хохлушки сын Мишка. Купил милые у Гардина полдесятины леса и теперь сад хочет рассаживать, повествовала сорочиха. «Сад!» — ахнули бабы. «Зачем же это сад? А что, байт, люди перестали вишневого омута бояться?» «Так и сказал. Он, коли сад от него, вишь, вся нечисть прочь убегает. Оно, матри, и правда. Видали, как Гурьян-то почернел? Муторно, видать, стало окаянному». Девушка, проходившая через плотину против вишневого омута и невольно задержавшаяся при виде светлорусого парня, была Улька Подифора Короткого дочь. Случилось с ней такое первый раз в жизни, и Улька не могла понять, что же это, как же это, Что ж теперь будет с нею? Ульке было и радостно, и страшно, и немножко стыдно, будто она сделала что-то тайное, запрещенное для 17-летней девчонки. Прибежав к себе домой, часто дыша, она приблизилась к отцу, глянула снизу вверх ему в лицо большими своими косо поставленными татарскими с живыми крапинками, испуганно виноватыми глазами, и, ни слова не говоря, чмокнула его в щеку. Раскрасневшееся скуластое лицо ее и даже прядь волос, выбившаяся из-под платка, спрашивали, торопили с ответом. «Дяденька, правда ведь нехорошо? Скажи, правда, дядь?» Подифор Кондратьевич, привыкший к разным неожиданным выходкам дочери, ничего не понял. «Ну, ты чё уставилась на меня? Приготовь пообедать!» — глухо проокал он.